Не только Виктор блуждал по лавочкам, он заметил Майка и его Сливу. Девочка-вервольф вздрогнула и, оглянувшись на Виктора, побежала к своему хозяину. «Майк, смотри, смотри, у меня белье огнеупорное, дура, натяни штаны обратно. Ой, ладно, точно на тебе мандаринку. Блять, это грейпфрут, он горький, сама такое ешь. Ой, я думала, он просто созрел лучше. Ты что, не спросила у продавца, что это? Хи-хи-хи, я что, дура, воровать, а потом спрашивать у продавца, что я украла? Ой, блин, ладно, отдай сливки, она любит странные вкусы». Девочка с полосатым загорелым личиком, подергав своими эльфийскими ушками, нехотя предложила фрукт. «Хм, ладно, держи сливка. Все ровно я тебе не отдам, Майка. Хрум, ой, блин, какой горький. Хрум, гадость то какая. Сливка, сначала снять шкурку надо. Ой, ладно, и так пойдет, хрум. Шкурка не ядовитая же». У Майка, морща лицо, сглатывал слюну. Он больше не хотел на это смотреть. «Эй, зачем тебе огнезащитное белье? Хе-хе, смотри, чему меня Виктор научил». Девочка мановением руки выжгла на поляне черную полосу. Невидимый лазер, без заклинаний, без расхода эфира и жизненной энергии. «Я божество огня, ха-хо-ха. Нет, я огненный демон, трепещите смертные, безграничное пламя поглотит этот мир, пиу, пиу. Ей, у тебя жилетка дымит. Ой, она же не из комплекта. Туши, туши». 65. В городе Виктор снял каждому ученику по одной комнате и по три кровати в каждой. Эльфийские рабы спали в фургонах на стоянке возле гостиницы, в номерах с учениками спали их деревянные девочки и злодейки. Больше всего неудобства было у Майка, ибо две его соседки не стеснялись бродить голышом после ванны и вообще любили валяться в одних трусах на кровати. «Майк, куда смотришь?» – спросила коварная девочка-вервольф. «Никуда. Ладно тебе, иди ко мне. Или я лучше пойду к тебе». Злодейка, изгибаясь как кошка, выпячивала свою незрелую грудь и вихляла задницей с мускулистыми ножками. Она перелезла на кровать Майка и разлеглась, открыв вид на свое молодое тело. «Майк, погладь меня, немного. Ты же мой хозяин, да?» Мальчик сглотнул и неловко начал поглаживать извращенцу. Она изгибалась под его рукой и направляла его руку все ниже. «Эй, 03, что ты удумала? Не бойся, я не буду рисковать своим здоровьем, просто вздрачнем друг дружке и все». Извращенка влезла в трусы к мальчику и энергично наяривала его стояк. Майк и сам не отставал, и вскоре они переплелись телами и целовалась, пока сливка и сама не упустила шанс насладиться зрелищем. Все-таки злодейка не удержалась и села верхом на своего хозяина. «Эй, не забудь слезть с меня, когда я скажу. Не балуйся». Майк бросил несколько рун на живот злодейки и наложил дебаф на неделю, который предотвратит зачатие. Этому фокусу его обучили еще в детстве, и как ни странно, это была Виктория, его прабабушка. Злодейка вдруг крепко обняла Майца, и он едва смог сказать: «Быстро слезь, падла, что творишь? Ой, блядь, поздно, мучайся, сука». Через минут 15 у двери Виктора появилась девочка-вервольф, согнутая пополам. Она постучалась и вышла колючка. «Мда, нашалилась? Ладно, раздвинь ножки и прислонись лицом к стене». Девочка послушно изогнулась, и колючка прильнула к ее киске своим лицом. Длинный раздвоенный язык заставил колени девочки дрожать и подкашиваться, но скоро все закончилось. Колючка хлопнула по попке злодейку и молча ушла. Та еще постояла в коридоре и вернулась в комнату к Майку и снова села на него верхом, но в этот раз ошибку не повторила и соскочила вовремя. «Ну и дура ты, зачем глупости творила? Я же просто животное в твоих глазах, по-другому никак, или стать интересной игрушкой, или ты меня рано или поздно отправишь в тот кристалл лусливы на груди. И не надо мне тут обещать свободу или отпустить. Я понимаю, что о том, кто такие эти ваши деревянные големы, не должен знать ни один живой человек. У меня есть только один выход». Она прижалась к Майку и дрожала. «Блядь, слишком скучно». Холодные слова Майка вогнали в ужас девочку. Именно с таким голосом он убивал женщин и детей, превращая их в мумии и вырывая их душ. Он поднял мордашку девочки и взглянул на нее пустыми глазами. «Будь моя воля, давно утилизировал бы такую тварь, как ты. Но мне приходится играться в нормального, чтобы другие не поняли. Потому я и разыгрывал из себя недотрогу, но если еще раз ослушаешься приказа, кого я обманываю, сейчас я тебя не смогу убить или истязать, чтобы ты искренне сожалела о своей ошибке. Но когда-то Виктор уйдет, и я смогу припомнить тебе всю эту ситуацию. В следующий раз я говорю слазь, ты слазишь несмотря ни на что. или я вырву твою душу и отправлю тебя в специальный ад в моем иллюзорном мире», — уяснила, да хозяин. Злодейка поняла, что этот парень монстр еще когда она попала в плен. Но теперь последние надежды угасли. За Майком вдруг исказилось пространство и показался Виктор. Майк застыл в ужасе. «Эй, полосатая, с этого дня ты принадлежишь мне, а не Майку. Встань мне за спину». Злодейка встала за спину Виктора, не понимая, что происходит. Виктор присел к Майку на кровати, притянул за шею к себе, всматриваясь ему в глаза. «Как же ты похож на свою маму. Бессердечная рациональность и безупречное актерское мастерство. Хм, я горжусь тем, что у меня такой сын, но ты должен запомнить некоторые правила. Точнее, это будут директивы, которые нельзя обсуждать и толковать двусмысленно. Не предавай свою семью, не делай инвалидами членов семьи при экспериментах, при участии в экспериментах. Мнение каждого члена должно браться во внимание. Кроме того, есть пожелание от меня. Не порти репутацию Кнопочки, притворяйся и дальше хорошим мальчиком и показывай эти глаза только тому, кого наверняка собрался убить. Все-таки они такие же прекрасные, как и у матери. Но гнев — это не то, чему должен потакать маленький мальчик. Порадуй папочку и не будь негуманным без необходимости. Хорошо, отец, твоя сестра, она не такая. Тогда, пожалуйста, позаботься о ней, если посчитаешь нужным. Я верю в то, что ты не разочаруешь меня, но я привязался к этой игрушке. Я ее заберу, если она вызывает у тебя нехорошие мысли. Можешь купить рабыню и обучить ее. Нет необходимости, мне хватит Сливы, она очень удобная. Ну и отлично, вот тебе сфера с некоторыми знаниями, включая ту технику невидимость, которую я только что применял. Ее почти невозможно отследить. Но ты не пытайся пробраться в ванную к сестричкам и подсматривать за ними. Чё, блядь, замолчал, пиздюк? Я не потерплю кровосмешения в семье. Быстро поклянись, что не тронешь сестричек, сука. Виктор, вскипев, потрепал мелкого засранца, но, покачав головой, все-таки уволок за собой злодейку, оставив Майку кристаллу. Тот помялся и все-таки взял его и с довольным оскалом начал учить каналы восьми чакр. Вскоре он понял глубину этих тайных знаний и то, что с их помощью можно создавать первородных. Его взгляд загорелся, и он решил провести дрессировку своих рабов-эльфиек и все-таки наградить их бессмертием, как и обещал. Теперь с новой игрушкой он направит свою энергию на что-то, кроме развития садистских наклонностей. Перепугана девочка-вервольф жалась к Виктору, едва сдерживая слезы. Все-таки она ошиблась в том, к кому она должна была подбивать клинья. Сейчас она едва избежала смерти, когда ее ставка на наивного мальчика Майка не оправдала ее надежд. «Как бы ты его ни боялась, он все еще мой сын. Затаишь обиду на него, то я тебя убью. Он в этой ситуации жертва, а не ты. Сама посуди, как бы ты себя чувствовала, когда тебя изнасиловал бы раб, которого ты получила месяц назад». Он немного обиделся и почувствовал, что теряет контроль. Это разбудило в нем желание избавиться от сломанной игрушки. Все же он необычный мальчик. Им так просто манипулировать не получится. Одним сексом не вызвать его привязанности, скорее наоборот. Просто помни, что ты виновата в том, что он отверг тебя, он тебе верил, а ты предала и воспользовалась. Пока Виктор отчитывал ее, то поглаживал ее густые черные волосы и заостренные ушки. Она вдруг повернулась к нему и сказала: «Я просто не хочу умирать, хочу и дальше беззаботно дремать и развивать свой магический ранг. Я хочу жить». «Тогда просто живи с этого момента. Тебе никто не мешает дремать. Можешь баловаться и воровать фрукты с рынка. Но больше не делай ошибок. Интриги — это не то, что поможет тебе беззаботно дремать, не опасаясь за свою жизнь. Манипуляции такими опасными существами, как мы, это не то, что может хорошо для тебя кончиться. Почеши меня ниже. Вот тут, еще ниже и массируй. Мелкая негодница, не играй со мной». Виктор начал щекотать извращенную и быстро отходчивую тварь. «Хи-хи. А да, Виктор, еще, что ты, блядь, разоралась, это же просто щекотки». Двери в комнату Виктора распахнулись, и три дочурки хмуро уставились к Виктора, прижавшего к полу маленькую девочку. Тот не растерялся и сказал: «Так значит, у меня под дверями подслушивали еще три непослушные девочки. Папочка сейчас всех вас накажет». С рукавов Виктора выскочило несколько толстых крысиных хвостов и, обмотав перепуганных девочек, втащили в комнату, захлопнув дверь. Майк, увидевший это, сглотнул и забился в свою комнату и трясся в объятия Сливы, пока слышал их взвизги и стоны. Узор Виктора позволяет не только отделять плоть и делать из нее клонов, но еще и изменять свое энергетическое тело подобно оборотню, но более гибко и с меньшим расходом эфира, потому создать несколько десятков десятиметровых крысиных хвостов и поймать ими четверых извращенок было простой задачей. Правда, девочки подозревали, что это просто щекотка и не закончится, и визжали, как будто им сейчас все эти 10 метров мерзких крысиных хвостов сунут в одно место. Виктор заткнул им рты кончиками хвостов, и у тех аж глаза закатились от предчувствия неминуемой потери девственности от тентаклей папочки. «Чё вы, блядь, такие перепуганные? Успокойтесь. Просто накажу вас за шалости немного и отпущу. Угбгбутьху. Ты, блядь, чё удумал с дочками творить, и бери эту херню от моих груди и задницы. Это случайность? Просто я пытаюсь вас крепко держать. Не обменывай, ты, блядь, точно получаешь извращенный кайф, тыча доченькам куском своего мяса в рот, угбр». Виктор понял, что Мике лучше не давать слова, но и заметил, что Лиза посасывает кончик крысиного хвоста. Алина уже трется промежностью об обвивший ее хвост злодейка с красным возбужденным лицом. Уже открыто руками заправляла кончик одного из хвостов кое-куда. «Блядь, неужели только Мики нормальная? Лина, Лиза, вы что удумали?» Виктор отпустил извращенок. «Это же просто хвост, ничего не случится, это не опасно», — бормотала Лина, подкрадываясь к Виктору и тяжело дыша. Виктор понял, что разбудил лихо, и теперь нужно брать ответственность. Он откинул хвосты, создав что-то вроде морских звезд с тонкими двухметровыми щупальцами, и бросил их дочуркам. Он поставил на них автономное управление, и эти четыре существа накинулись на них и начали их ощупывать и искать отверстия, хотя Мики и не желала этого. Она получила наказание по полной, и ее слало месить извращенное существо, и найдя отверстие. «А-а-а, сука, оно лезет в задницу, стах! Перестань, перестань долбить не так быстро». Звезда обвила щупальцами жертву и, выпустив из центра пупырчатый шестой отросток, обтекающий слизью, засадила в скрученную раком девочку и начала долбить, как отбойник злодейку. Ее существо долбило в киску, ибо она только что потеряла девственность с Майком, и ее не нужно беречь. А вот Лизу это истязало через ротик. Лина была слишком перевозбуждена, потому сама села на существо киска, и, как оказалось, она совсем не оправдала репутацию дочери святой и в 13 лет уже не была девочкой. Ее существо вздуло свой агрегат, чтобы утолить голод Лины, и знатно отобрало дочурок. В это самое время Виктор все чувствовал через тентакливых тварей и в быстром темпе нашел колючку и закончил ей в киску так, что у нее вздулся живот. В конце этой оргии колючка объявила, что не справилась с энергией и теперь отложит икру. Виктор отмахнулся и еще раз поставил раком дочурку фею. «Я что-то чувствую, что я зря это сделал с моими доченьками. Вдруг у них появятся странные наклонности?» Его бормотание прервал саркастический смешок колючки. «Слышь, кажется, я первый подвиг совершила. Насчет девочек не переживай, они точно вернутся за добавкой любви от папочки». Девочки хотели унести тентакли с собой, и Виктор не смог их отобрать. Теперь его каждую ночь мучило четкое понимание всех фетишей своих дочурок, которые воплощать все свои эротические фантазии, истязая тентаклями рабынь-эльфиек, пленных злодеек, деревянных големов, и сами не брезговали на них покататься. В это самое время колючка набрала лишний вес после подвига, стройная девочка обрела формы зрелой женщины, выросла до 180 см. Ее задница помогла Виктору справиться с напором его дочурок, пока он не научился отделять чувства тентакливых монстров от себя, но иногда чисто для интереса он снова подключался к Ким и брал контроль, издеваясь над эльфийками-рабынями, злодейками и дочурками, пока сам изучал новую фигурку колючки. Лина не могла никак вернуть ту херю, которой Виктор наказал ее. Все их забрали с собой, и она за компанию, но она смущалась, пока эльфы случайно не попали в щупальца при уборке. С тех пор они случайно спотыкались и садились на тентакли регулярно, и один раз даже случайно толкнули Лизу, что она им великодушно простила после часа изнасилования. Короче, она тоже начала присаживаться на монстра, как бы не заметив его на диване или в ванной или еще где-либо. Даже ее рабыня с кошачьими ушками по-настоящему случайно лишилась девственности, когда не заметила это существо в темноте, но потом смело сама выманивала тварь, вихляя голой задницей, которую немедленно атаковало существо. Береза была еще менее стеснительнее и заказывала у монстра темп, размер и глубину проникновения, пока стояла на карачках, переписывая в кристальные сферы отчеты для Виктора. Вот так во всех четырех комнатах девочки наконец-то открыли запретный мир тентакливых изнасилований. 66. Виктор все-таки смог вытащить из плена извращенок куски своего энергетического тела, превращенные в орудия пыток. Но эти девушки уже почувствовали на вкус запретный плод и уже никогда не станут смотреть на мир прежними глазами. Когда они недельку отсиделись в городе, Рабы не пополнили расходники и припасы, и они снова двинулись в дорогу. Они встречали несколько торговых караванов и наконец-то добрались до пограничного города империи на границе Федерации Рас. Они разменяли валюту и спокойно проехали по бумагам, полученным от Святой Сони, и въехали на территорию Федерации Рас. Сразу бросилось в глаза разнообразие народов и загруженность трассы между пограничными городами двух стран. Когда они добрались до пограничного города Федерации, то бумаги Святой уже не могли помочь. Им пришлось записаться на осмотр багажа и разбить лагерь под городской стеной. В этот раз базар под стеной был очень богат. Кроме того, маги 4-го ранга иногда мелькали в толпе, дразня глаза Виктора и его учеников божественным светом искры. В толпе были видны низкорослые торговцы гномов, тощие и длинные эльфы, еще десяток огромных пузатых гигантов ростом под 3 метра, торгующих разнообразными специями и напитками. Виктор заметил, что они двигались на юго-запад от его родного королевства, и хотя сейчас уже середина зимы, в этих субтропиках была приличная жара и растения не прекращали цвести по 4 раза в год и радовать зверье спелыми плодами. Как предполагал Виктор, растения тут по содержанию праны в плодах равны тем самым орехам, которые крысок жрал, чтобы закалить свою плоть. А сейчас эти плоды можно бесплатно насшибать с дерева, чем и занялась девочка-лемур и остальные злодейки. Как ни странно, они сначала притащили Виктору эти плоды, а потом своим хозяевам. Даже девочка-вервольф притащила майку плодов и быстро отбежала к Виктору, где он ее одобрительно приласкал. Похоже, она уже забыла об угрозах Майка, но все еще держалась рядом с Виктором. Она помнила, кто теперь ее хозяин, и не хотела вызывать ревность. Кроме того, она хотела еще поиграть с тентаклями Виктора, но дразнить его еще раз уже не рисковала. В наместе, где их фургоны встали на стоянку, их соседями были эльфы, и те с рабынями-эльфами пообщались и поспрашивали, откуда те и где бывали. Это был обычный ритуал для ушастых, на самом деле им было насрать на то, что их собеседника поработили, и они даже не рубнутся, чтобы их выкупить или помочь сбежать. Они просто нуждались в общении с другими эльфами, потому что были социальными существами. Поболтав о пустяках о погоде, чужие эльфы спросили о их хозяевах, и эльфы Майка с радостью похвастались о том, что Майк учит их, как создать первородные тела. Виктор услышал это из-за того, что ему были интересны традиции общения эльфов, и взял на заметку дать Майку курсы по созданию джиннов, хотя это и секретная информация, но уж если не передать эти знания прямому потомку, то блять кому еще, тем более с натурой Майка почти нет риска, что он этот секрет передаст кому-то просто так, и уж точно не позволит эльфам растрепать секретную информацию. Виктор дождался вечера и позвал своих деток на закрытый урок, рассказал о происхождении джиннов и то, как важно держать информацию под колпаком. Также он научил их внедрять каналы чакры и приказал никогда не учить эльфов техник магических глаз. Если они переродятся джиннами, то уже не смогут скопировать каналы чакры, и их секрет останется нераскрытым. Но будь у них шанс рассмотреть каналы и запомнить, как их внедрять, то Виктор бы не допустил бы переделку рабов в джиннов. Сейчас существует прототип с 4 чакрами, но если использовать 8, то первородное тело унаследует все пассивные навыки чакры, даже без ранга мага сможет убивать 2-го ранга своими элементальными выбросами. После прочтения курсов дети собрали своих рабов и усыпили, проводя им внедрение каналов. Виктор заметил 4 эльфиек, которые уже больше полугода заботились о нем и фургоне. «Девочки, вы заслужили награду своей хорошей службой. Пойдите, приготовьте снотворное и 4 койки, я помогу вам встать на путь к бессмертию. Спасибо, хозяин, мы будем преданно служить тебе». Когда Виктор вошел в фургон, то увидел 4 бессознательных тела, они сами выпили снотворное и уже давно вырубились. Виктор полез на полку и вытащил несколько ядер пронозверей, убитых в их путешествии. Его палец под действием способности из узора удлинился и заострился, став иглой. Он тщательно пробивал иглами все чакры, начиная с чакры сердца, и распространял каналы праны по телам эльфиек. Их тела послушно кристаллизировались, 8 ядер в чакрах. Виктор на этом закончил. Возможно, эльфиикам-рабыням сейчас снится сон Нагая из-за того, что они получили неполное ее наследие. Виктор бросил останки ядер пронозверей, взяв целые, пошел и, достав доску, начал чертить на ней волшебный круг. 8 ядер — это только начало, теперь их тела нужно закалить праной, а потом элементарной праной. Если с 8 каналами в такой насыщенной праной среде закалка тела займет пару дней, то закалка атрибутом займет время и ресурсы. Виктор как раз создал инструмент для атрибутной закалки тела. После этого им нужно собрать кристаллы крови каких-то сильных монстров и насытить свои ядра жизненной энергией, Это заставит их разорвать на фрагменты сосуд души эльфов и скопировать их сознание. При разрывании сосуда и сознания деревянные големы запитают ядра эфиром и помогут эльфам сразу стать магами первого ранга. Это и было целью покупки этих рабов. Виктор наконец-то смог разработать теорию того, почему феи и драконы рождаются первыми рангами мага. Сейчас, когда с каждого эльфа он получит 8 икринок подобных икре фей, он насытит их эфиром и чужим интеллектом, подогнав икринки по статистике к яйцу святого дракона и возродит рабынь как целую роту магов первого ранга с узором святого дракона. Быстро развивающееся и неисчерпаемое войско. Стоит подготовить одного раба, и ты сможешь через неделю получить взвод магов первого ранга с идеальной командой работы. Виктор в любой момент сможет начать подготовку армии клонов, чтобы защититься от любой угрозы. Но пока еще это нужно проверить на тестовых образцах. Утром, когда эльфы проснулись, они поняли, что по их телам струился энергия, и они могут ощутить, что вокруг них целый океан этой энергии, и они могут ее поглотить. Они привыкали к ней несколько минут и, выйдя с фургонов, поняли, что их хозяева ушли на базар, оставив их отдыхать. Вдруг они встретились взглядом с соседками-эльфами и, конечно, захотели разделить свое счастье с ними. «Сестра, наш хозяин исполнил обещание. Я чувствую, это нас питает энергией сам мир. Мы встали на путь к бессмертию». Свободная эльфийка без особого удивления сказала: «Ну, поздравляю вас, сестры. Надеюсь, придет тень, и мы будем общаться с вами на равных. Я не о том, что вы сейчас рабы. Я о том, что когда вы станете первородными, вам придется потратить года, чтобы заслужить у своего мастера курсы для ученика мага, и когда вы уже станете магами первого ранга, хохоха». Эльфийка со смешком пустила искорки молнии между пальцами. «Аво, так ты маг, круто. Каково это переродиться в первородного?» Рабы не засыпали свободную эльфийку вопросами, когда из-за спины раздался голос Виктора: «Не знаю, как у других, но у раз ядро пожрет вашу плоть, душу и разум. Если обеспечить его жизненной энергией в достаточном объеме, то вы создадите из ядра новое энергетическое тело и очнетесь уже первородными. Но если чего-то не хватит, будь то жизненная энергия или интеллект, то вы рискуете оставить после себя только блестящий камушек с иссякающей энергией». Виктор прошел мимо испуганных эльфиек и, разогнав эфир третьего ранга, представился эльфийке: «Добрый вечер, госпожа, приятно видеть то, что вы заботитесь о моих рабах». Эльфийка сверкнула искрой света из глаз и сказала: «Добрый вечер, мальчик, хоть ты и говоришь, что они рабы, но еще 2000 лет назад и я была рабыней, а сейчас посмотри, где я, а где мой хозяин, хохоха». Виктор не удивился четвертому рангу эльфийки, он и так ее видел насквозь еще со вчерашнего дня, как только установил фургоны на стоянку. Он, конечно, не пропустил укол в свою сторону, когда она заикнулась о судьбе своего хозяина и сказал: «Я не боюсь, что я сейчас выращиваю того, кто ударит меня в спину. Принципы и воспитание моей семьи защитят меня от того, чтобы нажить в их лице врагов. Еще полгода назад я торговался за них с купцом в Святой Империи, а сейчас, рассмотрев их поближе, я понял, что они достойные слуги, которые заслужили мое доверие. У меня хороший глаз на прекрасных женщин, которые могут сделать своего покровителя сильней, но не предать». Эльфийка хмуро прищурилась, поняв, что она то явно не была бы выбрана таким хозяином, как Виктор, ибо он бы не стал торговаться за предательницу. Она оценила его контратаку, но в этом мире имеет значение только сила, а не мастерство чесать языком. Но вдруг силуэт перед эльфийкой начал таять, а за ее спиной из пустоты прошептал голос: «Кроме того, я достаточно силен, чтобы у моих слуг не возникло и мысли о предательстве, было приятно поболтать». Невидимая ладонь пригладила ее золотистые волосы, и эльфийка почувствовала, как в точке соприкосновения бушует мощь, равная ее четвертому рангу мага с двумя подвигами. Как такое возможно? На третьем ранге такой огромный интеллект, что он вообще за монстр? Но в то же время ее сердце выскакивало от возбуждения. Феромоны Виктора пробили защиту четвертого ранга. Теперь она некоторое время будет занята утолением своих пылких фантазий. «Эй, девочки, пошли, папочка вам покажет подарки в честь начала вашего пути к бессмертию». Эльфийки вздрогнули, как волки рванули к Виктору, неосознанно ускорившись, используя каналы ловкости и ныряя в невидимость от возбуждения. Увидев, что творят эти смертные сестры, эльфийка выпучила глаза и еще больше испугалась Виктора. «Боже мой, что за путь к бессмертию он им передал? В каких монстров он превратил вчерашних овечек? Наверное, я не с той стороны зашла к нему. Еще не поздно же все исправить». Виктор поднял интерес этой эльфийки к своей личности, и теперь она придумывает повод увязаться за ним и подружиться. Тем временем он показал 20 рабыням доски с узорами и выемкой с одной стороны. «Хозяин, что это? Орудие пыток, но пока оно вас наверняка убьет. Смотрите». Виктор бросил на доску ядро прана зверя и над доской заплясал двухметровый столб пламени. Эльфийки дрожа спросили: «Это подарок, что нам с ним делать? Сначала вы должны насытить и закалить плоть мировой энергией, это сократит вас срок жизни в обмен на крепкое и живучее тело». Эльфийки скривились, но дальше у них вообще отвисли челюсти. «Потом раздеваетесь догола и встаете на досточку». Одна из них недоверчиво спросила: «Хозяин, мы же сгорим». Виктор взмахнул рукой, и рука эльфийки загорелась, и с нее облезла кожа. Та от шока даже не почувствовала боль, но не успела она крикнуть, как ее плоть видимыми темпами начала наращивать мясо и кожу. «Теперь понимаешь, я о всем позаботился, верь мне, я вам плохого не пожелаю. Вы же мои верные слуги, зачем мне вас убивать и мучить ни за что?» Эльфийки пощупали недавно отросшую руку подруги и попытались порезать и прокусить свои руки, у них раны тоже исцелялись как монстры. Виктор передал им кристалл с методами закалки тела и оставил их баловаться с досками, на которых были эффекты огня, молнии, мороза и кислоты. Молния – это близкий к ветру атрибут, а кислота – к земле и неплохо поднимает иммунитет. Когда рабыни закалят тела до невосприимчивости, Виктор увеличит мощность досок и, повторяя это пару раз, создаст им отличную основу для первородного тела. После пары часов купания голышом в огне молнии, облаки кислотного газа и промерзания до костей, девочки получали кристаллы с курсами работы с элементальной энергией. Эти курсы содержали саму суть магии, которую Виктор исследовал, будучи учеником мага, и дополнил десятком лет опыта мага. После того, как они поймут эти курсы, то вполне смогут быть равными по знаниям с магами первого ранга. И чакра мудрости в этом деле самый полезный инструмент. Детки и злодейки заметили, что неделю, пока они стояли в очереди на проезд в пограничный город, Виктор лично занялся их рабами, проводя подготовку по его курсам. У рабов едва хватало времени на готовку, уборку и стирку, но они упорно трудились и истязали себя пыточными устройствами Виктора. Дети уже не надеялись получить своих рабов обратно, как вдруг: «Слушайте сюда, ваша основа уже готова, осталось убить монстров, собрать кристаллы крови и их ядра. До этого времени просто отдыхайте и не смейте трогать что-нибудь в своих телах, они уже идеально настроены и лучше ничего не сделаешь, только хуже. Сегодня мы въедем в город и попытаемся купить информацию об охотничьих угодьях. Похоже, все почти готово, прошло ведь чуть больше недели, неужели бессмертие так легко получить?» Такие мысли наполнили головы рабынь, но он не понимали, что Виктор скорее исключение из правил, потому как он уже два десятка лет собирает информацию, используя самые еретические методы. Возьмись за их обучение обычный маг третьего ранга, то эльфийки два десятка лет гнили бы, медитируя по едва дающим результат методичкам, читая огромные талмуды в поисках каких-то рецептов полуядовитых зельев, увеличивающих рост интеллекта и прогресс с медитацией. Это у Виктора так просто: соси прану с атмосферы и качай в тушку по каналам, пока не пожелтеешь. Потом пару мегаватт молний, солярий с температурой в 2000 по Цельсию, пропариться немного в ядовитых баньках, чтобы все паразиты растворились с кожей и костями, и, конечно, пару часов криогенного душа и вуаля, одной ногой за дверью в вечность. 67. Проведя в городе пару дней, чтобы нарыть карту и составить маршрут, Виктор с компанией отбыл из пограничного города. Неприятности все-таки нашли Виктора в этом путешествии, когда он встретил недавнюю знакомую эльфийку, осажденную разбойниками четвертого ранга. «Ох, еб твою мать! Виктор, сворачивай в лес!» — крикнула вникшая в происходящее колючка, но Виктор покачал головой и сказал: «Поздно, нас заметили и явно свидетелей попытаются зачистить. Тогда лучше вмешаться прямо сейчас, если хочешь спасти ушастую и вогнать в долги до гроба. Похоже, остальной эскорт уже в могиле». Виктор вздохнул и скомандовал: «Фас, в фургонах остались только злодейки», трясясь от ужаса. Остальные, включая эльфиек рабынь, ринулись в бой, как изголодавшиеся волкодавы, сорвавшиеся с цепи на пьяного соседа. И, блять, зрелище было эпическое. Бегущие эльфийки провалились в пустоту и вынырнули, уже разрывая ногтями горло низкоранговым разбойникам и утаскивая их в пустоту с собой. Растерявшихся четвертых рангов, которые не ждали подобной прыти от смертных, вдруг нашпиговало черными иглами заклинание четвертого ранга, резко заставив их озаботиться своим здоровьем, но вскоре их заспамило парализующими заклинаниями. Эти деревянные подружки пользовались бесконечным запасом эфира своих сердец. Посреди поляны трупов и щепок фургонов сидела окровавленная девушка с сожженной половиной лица. «Ох, это же господин Виктор. Давно не виделись. Как ваши дела? Мои кака видно идут на поправку не без вашей помощи, кхе, кхетьху. Эльфа сплюнула куски легких и улыбнулась Виктору. Хаем, похоже, у вас все под контролем. Тогда мы откланяемся. Виктор, не бросив лишнего взгляда на ушастую зомби, проехал мимо нее на фургонах. Ни одного тела разбойников после него не осталось. Эльфийка, подобрав кинжал, начала срезать с себя кожаные штаны и броню, и когда она уже была голой, услышала голос. «КХМ, вот я отыскал кое-какое зелье, поправьте здоровье». Рядом с ней стоял Виктор и протягивал флягу. «Спасибо, не буду вас больше стеснять». Виктор исчез, и эльфийка, откупорив бутылочку, выпила зелье. Торчащие сквозь плоть ребра и искаженные ноги вдруг с треском встали на место, а лицо эльфийки снова получило вторую половину, и лысина начала отращивать волосы и ухо. Мощно. Так восстанавливать четвертый ранг. Этот парень хоть и не из Федерации, но его технология и магия ужасающие. Нужно будет к нему навязаться с благодарностью. Виктор, нужно будет поднять шпионов клана, поискать его происхождение. Виктор быстренько обездушил и высушил тела разбойников, особенно порадовали 3-4 ранги. Девочки, вам везет, с этим можно начать ваше возрождение как первородных существ. Сегодня вечером начнем. Найдя тихое глухое место, Виктор начал усыплять 20 рабынь. Он приобщил к делу своих деток, их деревянных подруг и злодеек. Колючка сторожила их, убивая все в радиусе километра. Виктор вторгся им в сосуд души и стимулировал прорастание ядер. Они впитали тела рабыни и оставили 8 ядер каждая. «Виктор, что происходит?» – спросила Мики, смотря на пепел, оставшийся после рабынь на расстеленных по земле покрывалах. «Все по плану, соберите ядра в мешочки. Чего испугались, то, как будто ни разу не видели икринки фей, хихи». Все дети и злодейки в шоке посмотрели на ядра и не знали, что делать с неожиданным прозрением, но все же быстро собрали все ядра в отдельные мешочки и передали Виктору. Тот закрылся в свой фургон с 4 деревянными големами, оставив деток прибраться. Виктор достал с мешочка ядро и проверил его. Слишком мало интеллекта и жизненной энергии, похоже на случай с дочерью инспектора, который ловил крысака. Я уже знаю, как с этим разобраться, но сейчас это не главное. Слива, уничтожь сознание в сосуде души разбойника первого ранга. Слива послушно изъяла светлячка из своего сердца и погасила его, оставив тусклую дымчатую сферу синего газа висеть между ее пальцами. Немного поиграв с ядром, Виктор стимулировал попытку слить сосуды души, и весь эфир и интеллект с помощью Виктора выдавился из синего сгустка в ядро. Подобные игры с душами были прям пиздец еретическими, но Виктор клал болт на морали и страхи местных разумных. До тех пор, пока он решил что-то сделать, мнение других его заботит, только если они хотят ему упростить задачу, отговорить его почти невозможно. Виктор проделал подобное со всеми ядрами в мешочке и выгравировал на их оболочках душу зор святого дракона. Он решил, что эта тварь будет самой лучшей для серийного производства. Атакующие, защитные, исцеляющие заклинания только дополнит естественную мощь джинов. Также он вплел в узор закодированный механизм взрыва эфира и сосуда души. Код знал только он и мог его активировать через любых клонов из одного источника. Если предали 8, но он поймал одну, то остальные 7 вспыхнут ядерным грибом, а пойманную он заставит жить и страдать за всех остальных. Или если одну взяли в плен без возможности вернуть, то ее сознание можно втащить через ментальную связь в один из клонов и перед выходом громко хлопнуть дверью. Кстати, потом можно определенными заклинаниями разделить тело и сосуд душ на 2 клона, сотпочковав тело для второго сознания, буквально возродив потерянного клона. Но это непроверенные теории, и подобные опыты еще не проведены. Когда все 8 ядер были закачаны интеллектом до предела, и сознания едва держались в заклинаниях капсулах, которые по мере таяния позволят сознаниям привыкнуть к едкости газового эфира донора, Виктор начал вливать в 8 ядер кристаллу крови, собранной с разбойников. Когда ядра переполнились, то все они вспыхнули, раскрываясь как попкорн, и распластав на полу 3 остроухих брюнеток с загаром культуриста. Ёбана, это чё, так их близость к атрибуту земли разукрасила? Ну, экзотично, наверное. Кроме того, это еще не финиш. Распластав с деревянными санитарками всех голых передержанных в солярии эльфиек, Виктор поручил каждой из санитарок провести несильный запуск корня узора святого дракона. Девочек аж дугой выгнуло, и их золотые кошачьи глаза открылись и сразу стали закатываться. Через пару секунд конвульсий, былой черный цвет волос навсегда стал золотым, а глаза так и остались кошачьими. К Кроме того, у них появились клыки и раздвоенный язык, наверное, теперь будут забавно шепелявить, пока не привыкнут. Виктор побросал голых бессознательных теток на улицу, не озаботившись дальнейшей их судьбой. Впереди еще 19 таких пачек, и если сюсюкаться, то и за неделю не управится. Бессонная ночь, и на утро Виктор наштамповал 160 эльфиек. Сосудов душ разбойников не хватило, потому пришлось доставать сосуды людоедов из иллюзорных миров. Но взамен в те миры распределили 20 разбойников-магов 2-го ранга, 10-ок 3-го ранга и 2-х 4-го ранга. Големы даже стали мощнее, чем раньше, и не сожалели о изъятии сотни сосудов 1-го ранга. Но вот на улице стояло 160 одетых в серые льняные рясы, передержанных в солярии златовласок, и охуевали от того, что у них двоится в глазах. Они разбились на кучки по 8 штук и 4 группы вокруг детей Виктора, и одну неприкаянную, которая чуть ли не существующим хвостом не завиляла, когда увидела хозяина. ХМ по 32 каждому, мда, пришло время привить детишкам командирский опыт, но сейчас. Виктор вдохнул и крикнул: «Вы все теперь маги 1-го ранга, никаких сюсюканий с десятками лет обучения, бам, вы маги 1-го ранга, живите с этим, блять, у вас всех древо узора монстра 1-го ранга под названием Святой Дракон, вам не придется искать заклинания руны или еще что-то, бам, вы, блять, можете просто валяться в пещере, стареть, жрать монстров на завтрак, и рано или поздно станете неуничтожимыми чудовищами. Вы теперь в 8 раз сообразительнее и мощнее любого мага 1-го ранга. Почему? Блять, у вас 8 тел, не теряйтесь. Вы сами уже это знаете и смотрите на себя в 8 пар глаз. Как это произошло так, что вы получили столько сил и преимуществ? Блять, у вас ничего нет, даже льняная тряпка, прикрывающая ваши сиськи, принадлежит мне. Почему я дал вам одежду и 8 тел и способности мага, которые вырастут сами о себе?» Все эльфы, не мигая, смотрели своими золотыми глазками, чтобы узнать цель своего существования, и Виктор дал ее им. «Я маг 3-го ранга Виктор Грейрат, мне 27, нет, уже 28 год. Как же время летит, я родился с телом хаоса, сами знаете, что это такое. Я сам разработал метод, который втащил себя и своих детей в 1-й ранг мага. У меня нет времени учить и ебать мозги с поиском сильных слуг, потому я создал вас». Эльфы наконец-то осознали, что они идеальные помощники, которых только нудно кормить, и они сами будут расти, догоняя в ранге своего хозяина. «Правильно. Вы удобные и сообразительные помощники, минимум заботы, и вы прослужите вечно, но не думайте, что это ваш финиш, я же, блять, минимум собираюсь всеми кратко и ранг пробиться. Так что по статусу мне положено вас втащить на 5-й краткий ранг, чтобы не позориться. Кроме того, то, что вам не нужно искать заклинания, не значит, что вы не можете стать сильнее, потому служите мне. Весь мир будет смотреть на вас снизу вверх, ведь даже если вы будете моими рабами, вы будете слугой Бога, карающий дланью, так, назову вас золотые валькирии. А сейчас пиздуйте ставить палатки и отчитайтесь вашим хозяевам о том, кто вы такие. Вы сами видите, во что превратились, вас не узнать». Виктор подождал, пока к нему подойдут его остроухие, и раздал им 4 брезента из сундука, привинченного на крышу фургона. Он сказал им пару слов: «Надеюсь, вам понравился сюрприз. Я не был уверен в успешной пересадке сосуда души 1 ранга в вас, но все получилось. Простите, хозяин, не так важно то, что мы в 1 ранге мага, как то, что нас 8. Что происходит? Вы знаете, как феи откладывают икру? Так вот, ваше старое тело отложило 8 икринок, передав память тела в икринки. Теперь понимаете, можете рассказать другим, это не секрет. Надеюсь, теперь, когда у вас другая внешность и сила мага, вы не вздумаете убежать, ведь у меня в запасе много интересных фокусов, и я вполне могу баловать своих помощниц, показывая им фокусы и объясняя, в чем трюк. Если вы убежите, вас разрежут на куски, чтобы найти ваши секреты, как я делал это со всеми людоедами. Это тоже не секрет, можете рассказать о том, какой жестокий этот мир к неопытным магам 1-го ранга, как вы, возможно, потом вас будут продавать по цене повыше, чем я купил обычных смертных эльфов, у которых была судьба стать игрушкой какого-то урода вроде меня, или дешевой шлюхой в борделе. Спокойной ночи или утра, разбудите меня в полдень, я целую ночь вас лепил и устал». Виктор оставил эльфов самих, они вытолкнули по одному от каждой группы клонов, и 4 эльфа побежало пересказать разговор Виктора другим рабыням. Конечно, им читали проповеди хозяева дети Виктора, но последнее слово всегда за самым опасным монстром в этой банде. С этого времени Виктору пришлось докупить еще 10 фургонов, чтобы разместить свою маленькую армию. Эти 150 девушек, Когда овладеют приемами магов первого ранга, станут настоящим пиздецом для любого существа. Мощное первородное тело со способностями стелса и узор сосуда души, который пассивками превращает их тело в ходячую крепость, способную голой кожей остановить меч. Если запустить заклинание защиты, то этот меч даже кожи не коснется, но еще раньше взмаха меча противника его поразит лазер святого пламени, базовое заклинание святого дракона. А ведь эта тварь специализируется на исцелении, лечении проклятия и благословлениях. И вот у Виктора их 150. Такую армию мечтает иметь любая страна этого мира. 150 фургонов тащилось через ворота очередного города Федерации раз. В этот раз из сторожевой башни выбежал эльф и, быстро добежав к воротам шикарного двора, отчитался. Прибыли у них 15 фургонов, а не 5. Страж врат побежал во двор, и через минуту из врат выбежала женщина-эльф и побежала высматривать фургоны своих знакомых. Она постаралась их обогнать, чтобы с хлебом солью втащить в одну из ветвей клана на маршруте к Святой Горе, как она догадалась. Да сюда больше и незачем ехать людям, которых ненавидят многие экстремисты других рас Федерации. Но сейчас это сильные и полезные люди, и эта женщина проглотит предубеждение и впустит их в свой дом. Виктор в очередной раз получил отказ в постое для людей. Он охуевал от дискриминации по расовому признаку в стране, где живут дружно тысячи рас. Или люди жестко насрали в душ всем и каждому, или эти ублюдки в край охуели. Когда уже Виктор обдумывал геноцид целого города и создание из него мира иллюзий, где все возродятся людьми и будут вынуждены убивать для еды эльфов и гномов с прочими, его окликнул знакомый голос. «Нюх-нюх, ой фу, это же человеком пахнет, апа, благодетель. Спасибо, что бросил меня голой на дороге в последнюю встречу. Ага, пожалуйста, мне не жалко. Зачем искала то? Не искала, не заливай. Поблагодарить нормально, заворачивай караван, будешь у меня ночевать». Похоже, выбора у меня мало. Чем дальше в Федерацию, тем больше градус дискриминации, стану 7-м рангом. Порабощу всех нахуй, шепчет. Что, что, ничего, я о своем. 68. Нахойливую эльфийку звали Сильвермун. Виктор почувствовал, что в этом мире 1002 лет назад укоренилась традиция называть людей индейскими именами. Он так и ждал, когда начнут вылезать всякие кадры с именем «Маленькое перо» или «Бурый бизон». Но пока все прилично и в рамках, которые он мог принять. Сильвермун. Ага, так меня зовут. Наверное, популярное имя. Встречала пару тесок, хихи. А ты, Виктор, редкое имя в этих краях, наверное, издалека. Их Дальнего Востока, около Северного Альянса. Возможно, вы не знаете эту молодую страну, ей 500 плюс лет. Магическое королевство называется. Извини, и правда не знаю. Но я исправлю это в ближайшее время. Она подмигнула Виктору, а сама подала знак эльфийке-служанке, и она ушла. Наверное, скоро она будет знать о его стране больше, чем он сам. Впрочем, Виктор и не собирался таиться и плести сети обмана. Это удел слабых и неуверенных. Сильные говорят правду, и мир ее проглатывает, какой бы она горькой ни была. Виктора, где сестры, которые путешествовали с тобой? Они переродились в тех, кого ты видела. Можешь пойти поздороваться. Ха-ха, потом как-то подойду. Она не смогла поверить в это и перевела тему разговора. Они говорили о чем угодно, кроме того, кто мог напасть на нее и что Виктор сделал с ними после того, как покинул Сильвермун голый на дороге. У всех есть свои тайны. Сильвермун отправила Виктора и его детей в один из домов, стоящих в огромном дворе отделения клана эльфийки. Слуги были учтивыми, и от них не сквозило ненавистью и предубеждениями к людям, как от всех остальных в городе. «Ваших слуг я размещу в общежитии рядом 160, правильно, буду благодарен». Сильвермун вышла к фургонам с эльфами, кошачьи глаза которых горели, отражая свет заходящего солнца. Их кожа была смуглой с золотистым отливом, но в то же время нежной и сочной, будто полупрозрачной. Они увидели Сильвермун и улыбнулись, оголив небольшие клыки. «Приветствую, сестра, как ты и говорила, мы встретили снова как равные». У Сильвермун перехватило дыхание от их слов. Но еще больше она растерялась, когда почувствовала от них всех эманаций газового эфира. Это значит, что они магм первого ранга. Еще пару недель назад они встретились на дороге, и тогда они точно были смертными, скорее всего. Кроме того, эта внешность разительно отличалась от обычного эльфа. Золотые глаза, волосы, коричневая кожа и клыки зверя. Она не могла поверить, что есть такой путь бессмертия, который искажает эльфов так радикально и делает их первым рангом мага. Но она проглотила неверие и беззаботно ответила: «Хо-ха, сестры, вы и правда удивили меня. Не ждала, что это произойдет раньше десятка лет или даже сотни. Но я искренне рада, что ваш хозяин позаботился о вас так основательно, но вас не узнать, вас уже тяжело видеть как эльфов. Спасибо, сестра, за твои добрые слова о нашей внешности. Хозяин говорит, что у нас высокая близость к земле, потому первородное тело такого цвета, а волосы и глаза были черными, до того, как мы получили руны для нашего сосуда души. Кроме того, Златовласка, залившись румянцем, показала Силвермун раздвоенный ярко-алый язычок, а ее точная копия тоже краснее сказала: «С этим языком так неудобно разговаривать, целую неделю привыкали и терпели насмешки хозяина, а вы очень похожи друг на друга». Хозяин говорит, что когда у нас были черные волосы и глаза, то вообще не мог различить нас, хихихи, теперь некоторые отличия более заметны, мы стараемся делать разные прически и вплетать в волосы цветные ленты, чтобы самим не путаться. Кстати, мы только недавно разжились одеждой поприличней, раньше мы были все как будто с инкубатора. Силвермун немного побегала глазами и задала мучивший ее вопрос: «Вас было вроде 20, но теперь, ах, это хозяин в путешествии встретил еще наших смертных сестер из нашего племени, мы попросили и он купил, но не стесняйся, они такие же, как и мы, ты быстро с ними найдешь общий язык, как-нибудь в следующий раз, сейчас поздно и мне нужно показать вам общежитие». Силвермун сама себя убедила в том, что так оно и есть. Просто их внешность после получения первородного тела изменилась, а из-за того, что она не была знакома с этой расой, то они казались одинаковыми на вид. В противном случае она не могла найти никакого объяснения происходящему, но что жгло ее интерес, так это то, как они стали первым рангом мага так быстро, тем более не самым слабым. Она затолкала поглубже в разум всякие опасные идеи. Уж если этот Виктор творит такие чудеса, то заставить Силвермун исчезнуть в пустоте, как тех разбойников 4-го ранга. Она вздрогнула, когда вспомнила, как горло всех разбойников разрывали голыми руками без грамма сопротивления и как нашпиговала магов 4 ранга метровыми иглами из пустоты. Нужно дружить, без вариантов. Виктор листал в кристалл с копиями узоров 160 эльфиек и их статистикой. Сейчас уже видны вариации потенциала девочек, а во втором и третьем ранге мага их узоры станут совсем разными. Даже клоны с одного источника никогда не имеют похожего узора. Виктор задумался о том, как определяется граница, до которой будет расти древо узора монстров, но все так же не мог вывести правила. В случае с эльфами Виктор использовал донорский интеллект и эфир, потому даже у 8 икринок с одной эльфийки был разброс в качестве и количестве интеллекта. Возможно, поэтому узор сбалансировал сам себя и подобрал подходящие по стоимости для такого интеллекта пассивные и активные узоры. С этого момента даже у клонов будет разный потенциал и способность, а в дальнейшем разрыв только вырастет, что заставит их мыслить индивидуально и работать по тактике, подходящей их узору. Виктор этого и ожидал. Даже икринки фей, которые отлаживала королева, хоть и были из одного источника и получили одинаковую копию узора 1-го ранга Жасмин, уже на 3-м ранге были настолько разными, что у одних появлялась способность оборотня, а у 10 нет, но на 4-м ранге этот узор все-таки развивался у некоторых фей, потому скорее всего, 5-е ранги точно смогут превращаться в гуманоидов. Сейчас Виктора волновало другое. «Колючка, как думаешь, когда это случится?» Колючка скатилась с огромной кровати и лениво доползла до Виктора, он дал ей кристалл, и она сказала: «Хоха, приличный рост. Ну, с самого начала мы использовали хорошие материалы и заложили крепкую основу, даже для птенчика-дракона наши валькирии весьма крепкие. Думаю, это случится на следующее полнолуние, в те 3 дня полной луны. Это особое время для золотого дракона, то есть святого дракона, как зовут его в империи. Значит, у нас есть 3 недели, и потом мы должны покинуть город и уединиться в горах. Как думаешь, потом не будет проблем? Хоха, немного ли ты хочешь, и армию золотых драконов, и чтобы проблем не было? Смирись, проблемы тебя облепит, как ржавчина магнит». После 2 недель наблюдения роста испытуемых Виктор решил, что пора выдвигаться, но проблемы его уже начали облепливать. «Силвермун, не капризничай, ты не можешь увязаться за нами. У нас есть особые дела, в которые посторонним лучше не влезать. Но нам же по пути, кроме того, ты же сам знаешь, что случится в следующем городе. А у меня там есть филиал клана. Понимаешь, на что я намекаю? Фу-ух, предлагаю компромисс. Мы едим разными дорогами, но в том городе я найду тебя. Так пойдет? Не знаю, что тебе от нас нужно, но в конце концов мы снова будем вместе. А во как романтично заливаешь. Почти поразил мое старое сердце. Ладно, сейчас я уступлю, но потом. Ладно, ладно, будем ехать к Святой Горе вместе. Класс, я записала это на кристальную сферу, так что не отвертишься. Виктор просто закатил глаза. За эти две недели эта остроухая старуха потеряла весь стыд и забыла о приличии, и теперь липнет к нему как отмороженная инфантильная старуха. Виктор, мне не нравится, когда ты смотришь на меня такими глазами. Мне тоже непривычно твое преображение. Что с тобой произошло? Где та холодная вежливая дама? Хи-хи, ты должен быть рад оказанной тебе чести. Я решила, что ты друг достойный узнать настоящую Сильвермун, а не фальшивку, которую я показную тем, кому не доверяю. Понятно, значит, ты осмелела и теперь не будешь краситься и наряжаться как раньше, чтобы встретить меня. Ну, это тоже своенравный плюс. Не все удостоены чести насладиться естественной красотой такой красавицы, как я. Красота была весьма на любителя. Заспанное лицо эльфа с темными кругами под глазами, непричесанный сток сена на голове и подлая улыбочка. Кроме того, она встретила его в одной ночной сорочке с ромашковым узором. Она вообще разленилась и теперь встает в обед и сразу начинает липнуть к Виктору. Вот оно истинное лицо 200-летней старухи 4 Горанга. И это даже при том, что тело Виктора стабилизировалось и не испускает никаких сводящих с ума старых дев эманаций. Но в случае, если у Сильвермун подобные мотивы, она бы обхаживала скорее Майка, который еще не может глушить свои излучения альфа-самца с телом хаоса. Это значит, что Сильвермун сходит с ума по другому поводу. Но Виктору были неинтересны ее мотивы, потому он не особо парился, чтобы прогнать эту назойливую женщину. Хотя если она приведет себя в порядок, то ей едва 20 лет дашь. Но Виктор теперь не может ее воспринимать по-другому, ведь он видел, как ее сиськи выпадали из ночной рубашки с ромашковым узором и глубоким вырезом. Теперь она для него неряшливая женщина, а невежливая девушка лет 20. Прошло пара дней, и Виктор покинул город. Он собрал ценный материал по росту узоров и начал выводить их зависимость количества интеллекта и плотности эфирного газа, а также от того, какие тренировки проходит клон. Это все было так тонко настроено, что Виктор уже сожалел о том, что решил украсть узоры прародителя золотых драконов. Блять! Какое же страшное существо способно создать такой шедевр, надежно и эффективно, как швейцарские часы. И я, блядь, записался в его враги. Нужно качаться. Вскоре они облюбовали уединенную лужайку и встали на ней лагерем. Вечером Виктор развел в середине лужайки огромный костер и приказал рабыням раздеться. Они привычно упаковали свою одежду в фургоны и, сев на коврики, расстеленные вокруг костра, стали ждать инструкций Виктора. Они уже привыкли, что Виктор их раздевает и усыпляет по любому поводу, но сегодня он их не усыпил. Когда заходило солнце, с другой стороны неба взошла золотая полная луна. Все рабыни, как завороженные, синхронно повернули головы и смотрели, как поднимается над лесом золотой диск. Некоторые тяжело задышали, другие зарычали. Тут стоит упомянуть о внешности золотого дранана. Это золотой крылатый волк с получеловеческим телом бодибилдера, покрытым золотой шерстью. Кроме того, у него ветвистые рога с бритвенными краями, а также толстый хвост ящерицы в полторы длины, тела, покрытые шерстью и гребнем наростов по позвоночнику. Под золотой шерстью скрываются пластины чешуи. Но главное, это крылья, это золотые птичьи крылья. Стоит упомянуть, что на первом ранге у золотого дракона нет крыльев, и они вырастают на втором ранге, и так по одной паре за каждый ранг. То есть на третьем ранге у них 4 крыла, на четвертом 6, на пятом 8 и т.д. Ау-ау-ау-ау, ау-ау. Голые остроухие девушки начали давить всеми своими октавами на уши Виктора, и детей вскоре у некоторых начала искажаться спина, и под смуглой кожей зашевелились отростки, начавшие растягивать ее. Вытянувшись в две длинные конечности, они начали покрываться пупырышками, которые вскоре пробили тысячи игл, и когда они дорастали до метровой длины, то обрастали золотым оперением, покрывая эти конечности. У некоторых крылья были тонкими и длинными, как у стрижа, у других широкие, как у голубя, в третьих, как у орла. Но все 160 эльфов получили золотые крылья и сходили с ума, воя на луну. Вскоре эльфы затрепетали крыльями и стали вздыматься вверх, образуя золотую тучу на фоне восходящей луны. Они кружили по окрестностям, разминая новые конечности. Когда наступила ночь, то эльфы, наконец, спустились на землю и подбежали к Виктору, тряся своими сочными задницами и сиськами. «Хозяин, мы вошли во второй ранг. У нее крылья больше. Почему? Я умею летать». Все они чирикали, как стая воробьев, и подпрыгивали, тряся сиськами. У Майка уже сбилось дыхание от вида этих ангелочков, и он изредка облизывал пересохшие губы. Виктор же, слегка завороженный зрелищем, сказал: «Ладно, идите поймайте в лесу мясо и устроим праздник по такому поводу». Шурх-шурх-шурх. И не нужно повторять два раза, Голые девушки, взмыв в воздух, и рассыпались по лесу, вскоре вернувшись с полумертвыми тварями в своих когтистых руках и содрав с них живьем кожу, насадили на колья вокруг костра прямо как времена царствования одного известного румынского князя. Насаженные окровавленные тела гуманоидных монстров без кожи дергаются на фоне огромного костра, а сотня голых девушек, по локти измазанные в крови, пляшут вокруг костра и общипывают прожарившееся мясо. Виктор выпучил глаза и решил провести пару психологических тестов своих рабынь, проследив влияние полной луны на его армию магов второго ранга. Не хотелось бы, чтобы репутация его девочек страдала из-за недопонимания. Все-таки крылатые девушки должны ассоциироваться с чистыми ангелами, а не с кровожадными ведьмами, на которых они сейчас похожи как две капли воды. 69. Сильвермун решила лично встретить Виктора, как только разведчики прислали сообщение о их приближении. Она была готова к многому, но то, что ее устроухие сестрицы снова поменяют расовые признаки и войдут во второй ранг. Сильвермун, надеюсь, ты прикроешь глаза на некоторые странности. Хе-хе, некоторые, да ты ебаное чудовище. Что ты сделал с эльфами? Мне даже страшно спрашивать, как ты это сделал. Смертные подняли два ранга мага за два месяца, меня посчитали бы сумасшедшей, если бы я сказала, что это когда-то было смертным эльфом. Тем более два месяца, как бы я ни вертелась, я должна закрыть на это глаза, потому что в противном случае мне припишут безумие в связи со старостью. А я еще совсем молода, не так ли? Я же не сумасшедшая. Да, да, Сильвер, ты юная девушка. У меня есть дочь с женщиной четвертого ранга, на 1000 лет старше тебя, и она вполне вменяемая, по крайней мере уже вменяемая. Сколько тебе, Виктор? Хи-хи-хи, 28 лет. Глоть, теперь понятно, почему эльфы развиваются как монстры. Ты и мам тот еще монстр. Спасибо, это звучит на удивление приятно из твоих уст. Кстати, колючки 15 лет, хо-хо-хо. Четвертый ранг в 15 лет? Да, да, тебе никто не поверит. Виктор похлопал по плечу эльфийку и потащился в город к филиалу ее клана. Она в это время вспоминала данные разведки по магическому королевству. Обычная мелкая страна с населением в 1 000 000 смертных и 10 тысяч бессмертных. Из бессмертных выделяют 1000 магов первого ранга, разбросанных по всей стране, 400 вторых рангов, 200 третьих рангов, которые в основном сидят в столице, и чуть больше 20 четвертых рангов, о которых узнала разведка. Кроме того, замечено отклонение от прогноза насчет развития этой страны. У них появился пятый ранг. Еще 100 лет назад клан эльфийки проводил экспедиции для налаживания торговли с перспективными молодыми странами. Перспективными считались те, у которых есть шанс вырастить пятикраткий ранг, и магическое королевство в тот список не вошло. Ни одна страна с того списка за 100 лет так и не вырастила мага 5-го ранга, но магическое королевство стало исключением. Получилось так, что сейчас магическое королевство, в котором нет влияния федерации рас, резко нарастило силу и стало независимым государством среднего ранга. Их делили на высокий, средний и низкий по наличию 6, 5, 4 рангов мага в армии государства соответственно. Сама федерация была высоким рангом, еще были подобные страны на других материках и в глубине севера этого континента посреди вечной мерзлоты. Короче, пятый ранг в стране делал ее одной из элитных стран континента, выделяющихся стабильностью по сравнению со странами низкого ранга. Потому что никто не захочет ебать мозг магу 5-го ранга, они не те, кого можно задавить толпой ассасинов или рыцарей-генералов. Если дернул за яйца такую тварь, то готовься к метеоритному дождю, размазывающему столицу твоей страны ровным слоем до горизонта. Так вот к какому выводу пришла разведка. Ранее прогноз был составлен по данным, в которых четвертые ранги магов никогда не смогут добыть и усвоить ресурсы для входа в пятикраткий ранг. Кроме того, у этого королевства не было даже нормальной информационной базы. Их заклинания были максимум для 2-го подвига на основе слаборазвитых магических рун древней эры. То есть это было фактически умирающее государство, в котором потеря одного мага 4-го ранга грозит тем, что их разорвут на куски соседи. Но уже 15 лет назад Виктория Грейрат прорывается в 4 и краткий ранг, подчиняет гуманоидного монстра 4 Эрогна и приводит его в свою семью основателей страны. Вскоре главная опора страны Бликривен делает прорыв в 5-кратный ранг и королевство, а точнее Грейраты начинают штамповать 4-е ранги почти каждый год как конвейер, пока старые 4-е ранги совершают подвиги, разрабатывают армии суперсолдаты новые рунные письмена высокой эффективности. Чертовщина какая-то. Сильвермун провела глазами последний фургон и, догнав его, вскочила внутрь к крылатым сестричкам. «Говоришь, вы просто остановились на ночлег и получили прозрение, наблюдая за закатом солнца и восходом луны, и все до единой преобразовались в более высокую форму вашей первородной расы?» Сильвермун поглаживала металлические на ощупь перья сестриц эльфиек и спрашивала, что произошло с ними за пару недель со дня их расставания. Крылатая эльфа сказала: «Наш хозяин говорит, что нашу первородную расу надо называть Золотая Валькирия. Мы стали чем-то вроде феи других монстров, которые рождаются первыми рангами магов. Мы зависимы от луны в своем развитии, не понимаю как, но я тоже чувствую себя сильнее под лунным светом, особенно под полной луной на закате дня. Это первый эксперимент хозяина в этом роде, и изначально это было причиной покупки всех нас. Это вообще можно говорить посторонним? Хозяин разрешил рассказать тебе. Ты же его друг и наша сестра». Эльфа все еще не могла нащупаться крыльев этих ушастых смуглых ангелов. Но они въехали в филиал клана, и пришлось заселять гостей. Беседуя с Виктором, Сильвермун уточнила: